Едва ли стройный крольчатник, казалось, таил в себе какое-то зло, угрожал ей. Она уже не была его госпожой. Она была его жертвой. «Долго я здесь не выдержу», — с ужасом шепнула она Хильде. Ей мучительно не хотелось входить в свою спальню. У нее появилось невольное ощущение, будто она возвращается в свою прежнюю жизнь, и ровно ничего не случилось. Ей была ненавистна каждая минута, проведенная в стенах Регби-холла.